Так надо. Это уже, пробормотал Зигурд, хмурясь, ни в какие ворота. Все нынешнее дело целиком, ни в какие ворота, начал раздражаться Весемир. Что вы, как дети малые, ей право. Сказано, без оружия и прочего снаряжения. И нечего кочевряжиться. Простите, учитель. Зигурд опустил глаза. Ты, надеюсь, возмущаться не станешь? Весемир почему-то поглядел на Геральта. Геральт пожал плечами. «Чем дольше я живу, тем меньше люблю слово «надо», — отозвался он спокойно. «Но раз уж опять надо...» «Ха! Отменно сказано!» — неожиданно развеселился Иланд. «Позволишь цитировать?» Геральт едва не произнес «да пожалуйста». Но тут власть над ним снова перехватила что-то необъяснимое и неведомое, то самое «что-то», которое заставляет ведьмаков иногда произносить «слово», «ведьмачье слово». «За услугу в будущем позволю», — сухо отчеканил Геральт. «Скромную, не подумай, будто я чрезмерно алчен, эльф». Иланд некоторое время молчал. Слово зрелого эльфа, произнесенное в присутствии молодых сородичей, тоже кое-чего стоило в этом мире. «Что ж», — наконец решился Иланд, «отчего бы не оказать ведьмаку скромную услугу, если это будет в наших силах? Почти все достойные фразы давно уже произнесены, но вырождаются совсем уж редко». «Я согласен, ведьмак». Откровенно говоря, Геральт не ожидал, что эльф согласится. Да к тому же так легко. Неизвестно еще, чего ведьмак и спросит в будущем. А в плюсе, только непонятно зачем, нужное право цитировать несколько сходу придуманных слов. Странные все-таки существа эльфы. «Вот к эльфам на выставку и попытаемся нашу кралю пристроить», — удовлетворенно подумал Геральт. А если еще надоумим ее сообщать ведьмакам все интересное, что на выставке происходит? Шах, ну что, неплохой вариант нарисовался, причем абсолютно случайно. Секундой позже Геральт вспомнил, что случайностей в этом мире почти не бывает. Пунцовый шар солнца неудержимо валился к горизонту, обещая скорые сумерки. Длинная тень от маяка легла на прибрежный песок. Решающая ночь приближалась. «Что ж», — подытожил Иланд, — «тогда отдыхайте до поры. Часа в три выступим на территорию, если раньше не начнется. Но раньше начнется вряд ли». Началось незадолго до рассвета, когда ночной мрак постепенно стал обращаться в блекло-серые сумерки. До этого все было чинно и тихо. Светили прожекторы у складов. За лиманом на комбинате что-то изредка погромыхивало, шумело за коротким молом море, и еще отчетливо слышался отдаленный собачий лай. Геральт, отдежурив на маяке с 2 до 3 ночи, дремал в нижней комнате, бок о бок с Ламбертом и Эскелем. У противоположной стены отдыхал Весемир. Эльфы зачем-то ушли из домика в темноту, к прибою. Эльфов вообще мало кто понимает. В комнату тенью скользнул дежурный, Кайон, и вполголоса произнес: «Явились». Ведьмаки тут же встали. «Ружья, мобильники, ноутбуки оставляем тут», — напомнил Весемир. «А пистолеты?» — уныло спросил Зигурд. «О пистолетах эльфы не вспоминали. Как хотите», — проворчал Весемир. «Но глядите мне, чтоб без дурной пальбы». «Не маленькие», — хмыкнул Зигурд. «Спасибо, учитель». Весемир не ответил. За порогом, вышедший первым Геральт, нос к носу столкнулся с одним из эльфов. «Ага», — сказал эльф еле слышно, — «проснулись. Хорошо, давайте к слипу, сейчас они полезут на сушу». В следующее мгновение над домиком бесшумно пронесся кибердиск. Геральту мучительно захотелось шарахнуться к ближайшим кустам и залечь. Без ружья он чувствовал себя голым. Без знаний о механизмах гостя он чувствовал себя никем. Но поделать ничего не мог. Оставалось только бессильно ругаться в душе. Но разве ругань когда-нибудь всерьез помогала делу? Над берегом шныряло еще несколько кибердисков. Видимо, стражи гостя проверяли, безопасна ли гусеничным роботам дорога от слипа к складам. У складов тоже сновали на фоне светлеющего неба стремительные обтекаемые тени. Сверкнуло и звякнуло. Погасли только вчера установленные прожекторы. Несколькими секундами позже сухо лязгнул, падая на асфальт, вырезанный фрагмент жестяной стены 2-го с краю склада. Над слипом неподвижно висели 4 больших кибердиска. Изредка они быстро поворачивались вокруг вертикальной оси, словно осматривались. По поверхности лимана упрямо шла нехарактерная для утреннего ветерка рябь. А потом из воды на слип один за другим начали выползать шустрые машины-эффекторы на треугольных гусеницах. Не задерживаясь ни на секунду, они устремлялись к складам, к вырезанному кибердисками пролому в стене. Вереница роботов очень напоминала колонну муравьев. Такое же беспрерывное движение, на первый взгляд излишне хаотичное и суетливое, когда каждый вроде бы движется не в такт с соседом и не след вслед за впереди идущими, но поток в целом исправно продвигается куда нужно. «Шах, ну что ты!» — шепнул Ламберт в ухо Геральту. «Да чего похоже на скорпен?» Ведьмаки инстинктивно пытались не шуметь. Эльфы разделились. Двое остались у слипа, остальные пошли к складам, параллельно колонне псевдоскорпен, но в некотором отдалении, метрах в 20, не меньше. За эльфами на высоте 3 метров от земли последовал один средний кибердиск. Когда исход псевдоскорпен из лимана на сушу прекратился, и на слипе перестало что-либо происходить, к складам потянулись и ведьмаки. Едва они приблизились к пролому, оттуда в направлении слипа выдвинулись первые груженные канистрами с метанолом псевдоскорпены. Один робот, одна канистра. Кибердиски угрожающе нависали над поврежденной стеной склада. Было в их виде и манере двигаться что-то зловещее, что-то запредельно неживое и бесконечно чуждое. Механизмы гостя разительно отличались от привычных машин. Земных. Геральт, запрокинув голову, поглядел в серое небо, где догорали последние утренние звезды. «Эдак и впрямь поверишь, будто они откуда-нибудь оттуда», — подумал он с непонятной тоской. Ламберт повернулся к Геральту и снова прошептал в самое ухо. «Интересно, как они канистры под воду утаскивают?» Вопрос был к месту. Метанол легче воды. Но, с другой стороны, роботы явно тяжелее. Держи канистру покрепче, и все дела притопятся. Геральт пожал плечами. Не все ли равно как? Тем временем вереница порожних псевдоскорпен иссякла. Последние втянулись в пролом. Груженные продолжали появляться из складского мрака. Освещения внутри не было. Потом иссяк и поток груженных. Кибердиски деловито пристроились в хвост колонии псевдоскорпен и величаво поплыли в направлении слипа. Эльфы и ведьмаки, не сговариваясь, вышли на примятую десятками гусениц дорожку. Слуги гостя быстро удалялись. Живые растерянно глядели им вслед. «Немного они сегодня», — заметил Илланд с непонятным удовлетворением. «Канистр 200 взяли, не больше. Всего 4 тонны». «Пойдемте-ка за ними», — озабоченно предложил Весемир. «Тут, по-моему, все закончилось». «Пойдемте», — не стал возражать Илланд, но одному из своих велел. «Ты останься». Молодой эльф безропотно склонил голову и ушел с дорожки к пролому в стене склада ангара. «Шараф, ты тоже останься», — сказал Весемир. Старый ведьмак говорил до того мягко, что и не поймешь, сходу просит он или приказывает. «Хорошо, учитель», — кивнул Шараф, поежился на утреннем холодке и сунул руки в карманы джинсов. Так он и остался стоять на дорожке, руки в карманах, плечи приподняты, а все остальные ушли к слипу. Геральт никак не мог отделаться от впечатления, будто он участвует в каком-то нелепом авангардистском спектакле. Вчера было очень стыдно. Нынче же он чувствовал в основном неясную фальшь происходящего. Ненастоящесть. Те, от кого ведьмаки обычно защищают город, сегодня сами оказались под ведьмачьей, если не защитой, то под прикрытием точно. Геральт ожидал, что ему будет гадко, а ему было в основном никак. Ну, снуют по дорожке, похожие на обыкновеннейших скорпен, роботы-гости. Ну, носятся над головами кибердиски. Даже метанолы сегодня взяли сущий мизер. И клан, вопреки опасениям, внял вчерашним увещеванием. На этот берег никто из комбинатских не совался. В глубине души Геральт уже начинал верить, что гость действительно насытился, что вот-вот призовет своих жутковатых слуг и оставит комбинат в покое хотя бы на некоторое время. А ведьмакам придется загнать поглубже воспоминания об этом постыдном действии и разбрестись по Большому Киеву в поисках обычной работы. Без дураков. Умение и знание против механической мощи, когда не нужно по приказу сверху оберегать чудовищ и прятать глаза от живых. Нелепое, конечно, дело. Но если оно вот так спокойно и без ненужных сюрпризов закончится, и хрен с ним. О ведьмаках, конечно, поползут очередные слухи. Но о ведьмаках и без этого ходят настолько мерзкие слухи, что общую картину вряд ли можно ухудшить. Почти уже поверил Геральт во все это. И когда рядом со Слипом сначала отрывисто прозвучал выстрел, а потом знакомо бухнула разорвавшаяся красноголовка, у него внутри все оборвалось и замерло. «Йо!» — выдохнул рядом Ламберт. «Стоп!» — заорал впереди кто-то из эльфов. Колонна псевдоскорпен, которую ведьмаки практически уже догнали, на какое-то время запнулась. Однако быстро возобновила движение, меньше чем через полминуты. «Кто ее сюда пустил?» — снова заорал эльф. «Кто?» Геральту стало совсем тоскливо. Ее. Ведьмаки уже давно бежали, обогнав гусеничный арьергард с канистрами, но отстав от эльфов, и вскоре оказались у Слипа. Псевдоскорпены, как ни в чем не бывало, сползали в лиманы и скрывались под водой. Канистры они действительно крепко фиксировали на небольшой грузовой платформочке парой гофрированных манипуляторов. Кибердиски, снизившись почти до высоты человеческого роста, прикрывали их отход. Метрах в 20 от Слипа, у изъеденного ржой старого Бакена, на спине лежала Валентина. Лицо ее было белым-белым, а из уголка рта вытекала тоненькая, темно-багровая струйка. Рядом на песке валялась оброненная помповуха. Точнее, задняя ее часть. Ствол и почти весь затвор были оплавлены до неузнаваемости, до бесформенного металлического кома, из которого косо торчала пятка с рукоятью, спусковым крючком и скобой. С противоположной стороны Слипа нетрудно было рассмотреть гусеничную раму без верха, продырявленную канистру, из которой медленно сочился метанол, и несколько шальных обломков надстройки. Все, что осталось от одной из груженных псевдоскорпен. Три кибердиска скользнули навстречу ведьмакам и эльфам. «В сторону!» — процедил Весемир, первым уходя вправо, прочь от Слипа. Из-за Бакенов выглядывал растрепанный эльф. Плетеный шнурок хайратника он где-то обронил. Убедившись, что живые не собираются лезть на Слип, кибердиски зависли без движения. Но целиться не перестали. Короткие стволы неведомого оружия прекрасно просматривались в стыке бронеплит. «Она выстрелила в носильщика!» — прошипел эльф, обращаясь к Иланду. При этом он гневно косился на ведьмаков. Иланд безмолвно кивнул. Последняя псевдоскорпена как раз ушла под воду. Геральт угрюмо взглянул на кибердиски, шагнул к Бакену и склонился над девушкой Лонгером. Она была еще жива. Взгляд начинал туманиться, но пока оставался осмысленным. Валентина испуганно глядела на склонившегося Геральта. Чуть выше левой грудины ее легкой куртки выделялось обугленное пятно. Острый запах горелой плоти и горелой ткани развеял последние иллюзии. Кибердиски режут толстый металл, что им, прикрытая тряпкой, живая плоть. «Зачем?» — глухо спросил Геральт. «Ну зачем?» Валентина судорожно сглотнула. «Меня попросили», — еле слышно произнесла она. «Кто?» Ответить девушка не успела. Губы ее перестали подрагивать, а взгляд как-то вдруг и сразу сделался стеклянно неподвижным. «Готово», — констатировал из-за спины Геральта Ламберт. «Вот же дурында!» Геральт медленно выпрямился и обернулся. «Глядите-ка», — тихо сказал Эскель, стоящий совсем рядом. Геральт взглянул. От Слипа к складам в сопровождении единственного кибердиска резво уносилась псевдоскорпена, тоже одна. «Ну да, одну канистру подпортили же», — пояснил Иланд. «Сейчас вернуться». Геральт снова присел, протянул руку и закрыл Валентине глаза. «Пулю красноголовку она, конечно же, стащила под шумок», — подумал он невесело. «Кто ж ее науськал? Техник Корней Покула? Вряд ли. Он слишком туп и самодоволен для подобных игр. Эльфы? Тоже вряд ли. Эти сработали бы более тонко. Да и зачем? Похоже, что они всерьез заинтересованы в минимальном количестве эксцессов при контакте с машинами гостя. Руководство клана? Вот это не исключено. А еще Валентина поминала каких-то местных бандитов. И, между прочим, именно тогда, когда расспрашивала нас с Ламбертом о красноголовках». Ламберт присел на корточки левее Геральта и некоторое время рассматривал место на теле Валентины, куда угодил выстрел кибердиска. «По крайней мере», — сказал он совсем тихо, «теперь ты точно свободен от данного слова». Не глядя на него, Геральт также тихо ответил. «Увы, дружище, от слова не освободит ничто. Даже смерть, даже собственная». Ламберт протяжно вздохнул, но что ответить не нашелся. Покачал головой, встал и убрел к Весемиру с Эскелем и Зигурдом. Одинокая псевдоскорпена с канистрой примчалась к слипу минут через 10. Примчалась, деловито уползла под воду, а уж за ней нырнули и последние кибердиски. Нехарактерная рябь еще некоторое время беспокоила поверхность лимана, но вскоре и она улеглась. «Вот теперь точно все», — удовлетворенно произнес Иланд и вынул мобильник. «Собирайтесь, ведьмаки, ваше счастье, гость смирился с потерей. Миссия завершена». Ламберт снова подошел к сидящему рядом с мертвой Валентиной Геральту. «Пойдем», — спросил Ламберт, касаясь плеча напарника. «Я побуду тут», — глухо отозвался Геральт. «Принеси мой шмотник и ружье, ладно?» «Принесу», — кивнул Ламберт, развернулся и ушел к маяку, следом за прочими ведьмаками. Рядом со слипом остались только эльфы. Весемир да Геральт чуть в стороне у ржавого буйка. Иланд разговаривал по мобильнику, понятно с кем. Весемир потоптался, да и приблизился к Геральту. Кряхтя опустился на корточки, совсем рядом, чуть левее, как Ламберт недавно. «У меня такое ощущение», — произнес Весемир, «что ты собираешься тут задержаться, так?» Геральт повернул голову налево и долго глядел Весемиру прямо в глаза. Мысли никак не хотели концентрироваться на чем-нибудь одном. Расползались в разные стороны, словно оставленные мамашей щенята. «Нет», — ответил он наконец, — «я уеду прямо сейчас». Кажется, ему удалось удивить Весемира. «Нет?» — Весемир приподнял брови. «В самом деле? Мне показалось, ты решил выяснить, кто заставил Валентину украсть красноголовку и выстрелить в робота». «А не все ли теперь равно?» — Геральт пожал плечами. «Что ж», — одобрительно протянул Весемир, — «ты меня обрадовал. Я уж было собрался тебя отговаривать». «Меня не придется отговаривать от глупости, учитель», — твердо сказал Геральт. «Тем более мне еще предстоит исполнить то, что я пообещал этой девчонке». Весемир вопросительно глядел на Геральта и ждал. Ждал объяснения. «Я ведь обещал забрать ее отсюда, когда все закончится», — добавил Геральт. «И я ее заберу». От западного берега лимана отвалил давешний катерок, ведомый полуорком-мотористом. Геральт поднял мертвую Валентину и медленно понес ее к близкому мостику. Когда катерок причалил, Геральт шагнул на трап, потом в кокпит, положил Валентину на банку у правого борта, сел рядом и принялся ждать. Минут через 5 пришли и погрузились ведьмаки во главе с Весемиром, включая дежурившего на маяке Кайона и оставленного у складов Шарафа. Эльфы, похоже, грузиться не собирались. По крайней мере, сейчас. «Отчаливай!» — велел Весемир мотористу. Катерок не замедлил предупредительно свистнуть. Под мерное тарахтение двигателя Весемир обратился к ведьмакам Большого Киева. «Все, братцы, с этой минуты нас больше не хотят видеть на комбинате. Я так полагаю, Шахтарум, Хальгдаф и прочие шишки сейчас начнут обсуждать откаты распилы. А мы при таких разговорах точно не нужны. Странный, конечно, случай, но и такие, как видите, случаются. Машин у нас хватит, поэтому как причалим, сразу разъезжаемся. Я в Арзамас. Если кому туда же, могу подкинуть. Гонорары за участие в миссии капнут вам, как только платеж дойдет до Арзамаса. Ну а о том, что болтать лишним обо всем, что тут произошло, не следует, вы сами не хуже меня знаете». «Кто куда?» Шараф повертел головой, заглядывая в глаза товарищам. «Я на запад, с Зигурдом, под Хмельницкий». «Мы с Кайоном в Днепр, на Южмаш», — отозвался Искель и взглянул на Геральта. «А ты куда?» «Я с Ламбертом», — буркнул Геральт, — «куда-нибудь». «А точнее?» — мягко спросил Весемир. «Для начала на холм перед Коблево». «Зачем?» — Геральт кивком указал на мертвую Валентину. «Надо же ее похоронить». «А почему на холме?» — поинтересовался Ламберт. «Потому». Геральту не хотелось вдаваться в объяснение. К счастью, больше никто не стал допытываться. «Надо будет лопату прихватить с какого-нибудь пожарного щита», — подумал Геральт. Катерок пришвартовался на западном берегу лимана через пару минут.